В этом отрывке мы знакомимся с Марком Смысловым, известным виолончелистом, который и исполнит для нас это произведение. Железнодорожный вокзал столицы моды. 350-метровый стальной купол – символ мощи режима Муссолини, со временем модулировавший в родственную красоте тональность. Мы бежим по платформе, поезд вот-вот тронется, я с виолончелью и книгой – Федор с чемоданом и 5-литровой бутылкой вина, которую здесь называют «бамбино». Одному Богу известно, зачем она ему такая нужна. Друг едва поспевает за мной, еще в консерватории Федя получил прозвище «центнер». В конце концов, Федя врезается в меня. Бутылка падает на платформу, по земле разливается красное вино. «Марк, я больше не могу, я сейчас сдохну, прошу тебя, дай паузы». «Я-то дам». Поезд вряд ли. Милан-Лугана. Всего час в пути. Выборочный, паспортный контроль, кусочек кома в окне. Возможность проверить собственный вестибулярный аппарат, когда на территории Швейцарии вагоны начинают покачивать. Центнер что-то болтает, я молчу. Друг пытается разговорить меня, но это бесполезно. Говорить не хочется. Я вдруг вспоминаю рассказ брата и передаю Феде iPad. 5 открытых окон, столько же разгромных статей, я вспоминаю свое предыдущее выступление здесь, в Лугано. Тогда меня назвали главным разочарованием 2015 года. Местные критики посчитали, что я слишком переоценен. Сочувствовали Баху. Во всех рецензиях утверждалось, что соната была сыграна чересчур медленно, многозначительно и совершенно растерянно. Все так. Только вряд ли критики подозревали, что произошло в тот день. Пауза.